Глава 62. Лестница становилась все зыбче, но все же не стала пропастью, а стала лентой, извивающейся вокруг чего-то бесформенного. «Это остальные кубки, что стояли на каменной плите!» — поняла Лика, схватившись за меня. «Только они стали заметно больше и трансформируются!» Майк тоже схватился за меня. И правда, кубки медленно слились воедино и плавно изогнулись в форме песочных часов. Они приобретали все более знакомые очертания. И вдруг они стали теми песочными часами, которые стояли на столе в моей комнате. Они светились золотым светом изнутри и крутились по вертикальной оси. Я тут же вспомнила, какое внимание им уделил мистер Грант, когда я была у него в кабинете. Тогда мне показалось, что излишний интерес к ним является пустой тратой слов и времени. И только сейчас осознала, насколько эти часы были важны. Они соединяли два разных мира и времени. Они действительно прежде принадлежали тамплиерам, а потом мой отец стал их хранителем. Аж мурашки по телу. Тут же пришло предположение, что мой отец не просто был ученым, изобретшим вакцину, но и путешественником во времени и мирах. Он намного раньше меня сумел попасть в обитель тамплиеров. Возможно, он являлся одним из магистров тайного ордена, потому сумел изобрести вакцину. О, папа, папа, как мне тебя не хватает! Было бы замечательно, если бы ты и мама были бы живы. Тогда я была бы счастливейшим человеком во всем мире. Но мои мысли о родителях поспешно вернулись в текущую реальность. Для начала надо бы выпутаться из происходящего, а то думами о прошлом я мешаю настоящему. Посмотрела на песочные часы. Они всегда очень нравились мне, а замысловатые письмена, вьющиеся по станине, наконец-то стали доступны мне. Я отчетливо могла видеть буквы, складывающиеся в слова. Прошлое соединится с настоящим, на крыльях серебряного дракона. Как было бы хорошо оказаться дома, подумалось мне, непроизвольно тронуло серебряное кольцо с драконом, найденное в подземном городе. И вдруг вместо песка внутри часов закапала кровь. Кап, кап, кап. Возникло ощущение полета, будто мы скользили сквозь пространство и время. «Проходим барьер времен», — поняла я. «Мы возвращаемся в свой мир». Это было волнительно и радостно. Я не знала, чего ждать от нашего перемещения, но оно явно вело нас домой. Я чувствовала это, будто ощущала запах Нью-Идена. Часы становились все больше и больше, пока не стали настолько огромными, что мы рядом с ними казались мизерными песчинками. Столько всего происходило, что я уже не могла удержать кубок. Он наклонился, и все содержимое пролилось на станину часов. «Нет!» – завопила я рывком, подавшись за разлитым эликсиром Святого Грааля. Но пролитого не вернуть. Только сейчас вспомнила, что чаша не иссякнет, и что зря я всполошилась. Нечаянно поскользнулась и распласталась по станине часов. Одежда пропиталась содержимым чаши. На меня сверху свалились Алекс, Майк и Лика. Мы все дружно заскользили по алой жидкости. Казалось, она была везде. Скольжение все ускорялось, закружилась голова. Пространство стало сквозной дырой, и мы полетели в нее отчаянно вопя. И вдруг все вместе грохнулись на каменный пол. Тут же часы перестали светиться золотым, и нас окутала тьма. «Мы живы?» – услышала я недоверчивый голос Лики. «Похоже на то», – ответил ей Майк. «Кейт, ты где?» – позвал меня Алекс. «Тут», – отозвалась я и тут же задалась вопросом, который не давал покоя. «Где мы?» «Черт его знает!» Это снова был Алекс. Я услышала, как он похлопал себя по карманам, а потом начал черкать зажигалкой. Помнится, она намокла и стала бесполезной после того, как мы окунулись в подземное озеро. Но теперь зажигалка слегка подсохла и зажглась. И тут мы обалдели. Она осветила знакомые стены моей комнаты в гильдии. Это было настолько неожиданно, что я вскрикнула. «Упс!» Майк тоже не ожидал такого внезапного перемещения. Он подошел к выключателю и, провернув его, зажег масляные светильники. Комната осветилась мягким дрожащим светом. Нас здесь не было всего несколько часов, либо пару суток. Тут сказать сложно, так как в подземелье я потеряла счет времени. Но сейчас было ощущение, будто мы отсутствовали целую вечность. За это время произошло столько всего удивительного, что в голове не умещалось. А теперь и вовсе стало казаться, что случившееся было плодом моего воображения. «Обалдеть!» – зачарованно протянула Лика. Она прошла к песочным часам и взяла их со стола. «Ты посмотри, на что они способны! Вот тебе и машина времени! Просто не верится!» «Да, неожиданно!» – заметил Алекс и тут же добавил. «Ну что, Кейт, я же говорил, что мы выберемся, что у меня все под контролем и что вместе мы команда!» «Ты несносен!» – смеясь упрекнула его. «Да быть несносным у меня получается лучше всего!» – согласился он. Лика все еще держала песочные часы, переворачивая их туда-сюда. «Но как мы могли вдруг оказаться здесь?» В ее голосе было столько недоумения, что мне стало смешно. «Какая разница, Лика, как мы здесь оказались?» Я подошла к ней и обняла. «Главное, что оказались!» «Ага!» Рассеянно брякнула она и поставила часы на стол. «Вам бы не мешало одеться!» Заметила я, глядя на мощные торсы парней. «У меня здесь нет комнаты и одежды, но что-то придумаем». С этими словами Майк вышел из моей комнаты и вернулся одетый и принес Алексу черную футболку и черную косуху. «На вот, надень». Он протянул одежду другу. «Позаимствовал у парней из отряда. Народ там уже интересуется, что я делаю с одеждой, если мне понадобилось два комплекта». Алекс оделся и настороженно глянул на дверь. «А за мной сейчас не придут ваши коллеги?» – спросил он, будто мы знали ответ. «Помнится, меня однажды чуть не грохнули охотники, так что могу предположить, что их планы не изменились». «Зато ты изменился!» Я нежно погладила его по щеке. «Отныне ты не вампир, а охотники не убивают людей!» «Теперь осталось обратить в человека Тори!» Майк думал лишь об этом. Он пристально смотрел на чашу, лежащую на боку. Она была пуста. Но стоило ее поставить, как она вновь наполнится целебным эликсиром. «Мне надо связаться с Тори и назначить встречу!» Его глаза загорелись огнем надежды. «Наконец-то мы сможем быть вместе!» Алекс поднял Святой Грааль, но не стал переворачивать его чашей вверх и держал кверху дном, чтобы кубок не наполнился вновь. «Надо будет встретиться с ней на нейтральной территории!» Алекс был осторожен, как всегда. «Я пойду с тобой, чтобы ничего не случилось!» «А что может случиться?» Майк спросил так, будто не знал, как много людей гонялось за мной и что будет теперь, когда в наш мир попал Святой Грааль.